Хочу написать о чудесной помощи, получаемой по молитвам иерархимонаха Самсона. Я посещала батюшкину могилку трижды, и, несмотря на то, что раньше бывала и в других святых местах, именно у него я почувствовала такой прилив духовных сил, что была просто поражена. У меня слезы полились градом, а это случается со мною редко. Бывает, что просто прослезишься, или слезы выступят от молитвенного чувства, но такого потока слез, как у батюшки на могилке, не бывало никогда. И еще. После посещения его могилки в душе воцаряется такая чистота и благодать, что не остается никаких сомнений в великой святости этого угодника Божия. После прочтения акафиста батюшки в кратчайшие сроки бывают урегулированы все возникшие проблемы. Недавний случай. Долгое время я болела хронической пневмонией, но после того, как приложила песочек от батюшкиной могилки, мои дела пошли на поправку. Слава тебе, Господи, что посылаешь нам в помощь таких угодников, как иерархимонах Самсон. Конного Евгения, Ташкент. У меня была большая нужда в покупке жилья, подыскивала квартиру. Но цены стали расти, и я никак не могла подобрать вариант, так что пришла в отчаяние. Знакомая подсказала, что батюшка иерархимонах Самсон помог ей в решении жилищной проблемы. Я дважды собиралась пойти к нему на могилку, но все никак не получалось. Однако на третий раз все сложилось, пришла и попросила отца Самсона о помощи. Это было в конце февраля 2008 года. В пятницу я попросила, а в воскресенье нашла вариант для покупки. Ирина, Москва. Хочу написать о чуде, которое произошло по батюшкиным молитвам с моей дочерью. Я попросила дочь поставить мне диск с фильмом о старце иерархимонахе Самсоне. А поскольку это было в ее комнате, ей пришлось посмотреть его вместе со мной. После просмотра она только и сказала мне: «Ну и что? Разве это реально?» Имею в виду помощь, которую оказывает батюшка Самсон болящим душевно и телесно. На что я ей ответила: «Да, реально. По их вере и дается помощь». В эти дни у дочери начались приступы цистита. Она пробовала пить таблетки для уменьшения боли. А утром начался такой приступ, что она не смогла ехать на работу. Боли были такими, что невозможно было разогнуться. Каждую минуту она бегала в туалет. Видя ее муки и слезы, я взяла батюшкины маслицы и песочек с его могилки, вошла в комнату дочери и говорю ей: «Веруешь ты или не веруешь, будем лечиться», и смазала ей живот маслицем, положив на него и песочек. Захожу к ней через час, а она мне говорит: «Мама, я уже целый час в туалет не бегаю, и боль уменьшилась». А к вечеру она уже и забыла о своей болезни. Разве это не чудо? Даже неверующей была оказана батюшкой помощь для укрепления и моей веры, и для вразумления моей дочери. Слава Богу за все. Юдина, Волгоградская область. Спасибо батюшке Самсону. Мы, семья из трех человек, приезжие, помощи ждать было неоткуда. И вот по батюшкиным молитвам работа наша наладилась, а кроме того, обстоятельства сложились так, что мы смогли купить дом, о котором только мечтали. Батюшка нас очень поддерживает, вселяет в нас силы и дает веру в то, что все будет хорошо. Мне, как матери семилетней дочери, помогает в ее воспитании. Клипиковы Олег, Мария, Вера. Я узнала про батюшку в августе 2007 года после посещения святых мощей блаженной Матроны Московской. Побывав на батюшкиной могилке, ощутила благодать и обрела душевный мир. Сразу же старец начал меня вразумлять и откликаться на мои молитвенные просьбы. «Благодарю тебя, батюшка, за скорую помощь и утешение. В течение месяца решился вопрос с квартирой. Вылечила болезнь уха, которая беспокоила меня в течение 10 лет, а также боли в коленном суставе, гинекологию и желудок. Сын благополучно сдал экзамены в институте. Бросила курить. Папа, страдавший запоями, теперь практически не пьет. Когда читаю акафисты книги о батюшке, на душе становится легко и радостно. Батюшка очень помог с заработками в затруднительной ситуации. Слава Богу за все. Раба Божия Виктория, Сочи». Благодарю тебя, чудотворец, старец Самсон. Ты помог мне и моим детям в наших проблемах. Дочь моя, слава Богу, выздоровела, вышла замуж. Сын мой Эдуард, в крещении Владимир, заключенный, чуть стал умнее, женился. Слава Богу, мы живы и здоровы. Город Тула. 15 декабря 2005 года городской поликлиникой номер 56 ЦАО города Москвы мне была сделана маммография, которая показала наличие на обеих грудях диффузного фиброаденоза и кисты левой молочной железы. Указанная поликлиника выдала мне направление в мама-центр на дообследование. Направлением этим я не воспользовалась, а поехала на могилку старца иеросхимонаха Самсона, помолилась ему об исцелении и в течение 2 лет почти ежедневно смазывала груди маслицем, полученным на могилке батюшки. Маммография, сделанная мне этой же поликлиникой 3 марта 2008 года, показала отсутствие патологии в области груди. Ксерокопия справки из поликлиники прилагается. С уважением, Маркина. Из газеты «Лечебные письма», номер 5, 2006 год. Хотелось бы познакомиться с православными людьми из Псковской и Ленинградской областей. В этих местах очень много старых монастырей, святых мест, и наладить с ними переписку. У меня большая мечта – совершить в эти места паломническую поездку. Может, кто-нибудь из читателей «Лечебных писем» откликнется? В ноябре 2005 года я ездила в Москву, поклонилась Матронушке, была в Даниловом монастыре, в храме Иоанна Предтечи, на могилке у старца Самсона. Батюшка Самсон пока еще не канонизирован православной церковью, люди собирают подписи. Он очень помогает в излечении болезней, в житейских делах, тем, кто обращается к нему с верой и молитвой. Его так и называют «скорый помощник и молитвенник». У кого будет возможность, обязательно приобретите его книги. Их невозможно читать без слез. Столько пережил и выстрадал этот человек. В его книгах очень большое внимание уделяется исповеди. Каждый человек, а тем более болящий, должен ходить на исповедь и причащаться. Так что обязательно ходите на службы в храм, не грешите. Читаешь его книги, очищается душа. И когда у меня возникает какая-нибудь проблема или вопрос, я обращаюсь к батюшке Самсону и всегда нахожу в его книгах ответы. Желаю всем читателям здоровья и сил, хорошего настроения, веры в свои собственные силы. Здоровье нужно заработать. Мухина Светлана, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Калинина, дом 42, квартира 53. Летом этого года у моей дочки заболели почки. Боли были очень сильными, ходить она могла еле-еле. Врачи не могли определить диагноз. Мы стали мазать маслицем батюшки Самсона, и все прошло. У моей коллеги по работе, Татьяны Николаевны, заболела мама, и она попросила меня съездить с ней на могилку, к старцу Самсону. Она знала о батюшке из моих рассказов о нем. Дорогой старалась успокоить Татьяну Николаевну, говорила ей: «Врачи удивятся даже, как быстро все заживет у вашей мамы, если будете мазать батюшкиным маслицем». Так и вышло. Сложнейшая операция у женщины, страдавшей сахарным диабетом. Врачи удивлялись, как быстро заживают швы. Маслице привезла и себе, и родным. Как только где-нибудь заболевание, помажем маслицем, и все проходит. Очень и очень благодарна батюшке Самсону за скорую и действенную помощь. Не знаю, когда причислят батюшку к лику святых, но для меня он и сейчас святой, наделенный Господом великую силою. Спаси, Господи, всех, кто старается ради памяти нашего батюшки. Малюгина, Ивановская область. В мае 2007 года у меня были материальные затруднения, и я решила продать по объявлению одну мне ненужную вещь за 400 рублей. Перед этим подошла к лику батюшки Самсона и усердно просила и молила его о помощи, чтобы я смогла продать эту вещь. И вот Вторая неделя, как мое объявление в газете, а покупателей нет. И вдруг телефонный звонок. Молодой маме нужна именно эта вещь. Причем я просила 400 рублей, а она, придя и взглянув на вещь, дала мне 500 рублей. Кроме того, у меня не было сдачи, и она сказала, что сдачи не нужно. Разве это не чудо? Другой случай, произошедший в этом же месяце. Я заболела по-женски. Приступ болезни был с 14 часов и до вечера. Я терпела, думала, что поболит и перестанет, но боль все усиливалась. Никаких медикаментов я не употребляла, так как их у меня нет. Ну и что же? Одна у меня была надежда на дорогого батюшку Самсона. Тут бы почитать акафист батюшке, но пришла соседка, я при ней только песочек батюшкин приложила. Когда она покинула меня, я прочитала акафист, прошел час, попросила старца Самсона помолиться за меня грешную и с этим уснула. Спала спокойно, боли не было, а утром чувствовала себя здоровой, так что даже не пришлось идти к врачу. И до сих пор я у врача не была. Вот такое исцеление получила я по молитвам дорогого батюшки Самсона. Благодарю тебя, отче Самсоне, за все. Трошина, Белгородская область. О батюшке Самсоне я узнала в 2004 году, когда приезжала к моему духовному наставнику иеромонаху Даниилу. Батюшка Даниил рассказывал нам о старце. У него много его фотографий. Он же подарил мне книгу о батюшке «Живые и по смерти». Я читала ее и плакала. Невозможно читать спокойно о том, сколько страданий перенес батюшка. Прошлым летом дочка с мужем и сынишкой отдыхали у нас. И вот у моего зятя потерялось удостоверение, которое я куда-то положила и забыла об этом. И стала просить батюшку Самсона, чтобы вразумил меня, подсказал найти удостоверение. Я плакала, просила батюшку помочь мне. Идя на кухню готовить, решила еще в очередной раз посмотреть в шкафу, в котором смотрела уже много раз. Но стоило мне открыть дверцу шкафа, как голова моя невольно поворачивается к входной двери. Там у двери висит дамская сумочка, которой я уже давно не пользуюсь. Открываю ее, в ней лежит удостоверение. Мимо этой сумочки я ходила по нескольку раз в день. Разве это не чудо? Желаю скорейшего причисления старца иеросхимонаха Самсона к лику святых Русской Православной Церкви. Раба Божия Евдокия, Тульская область. Хочу описать, какое чудо было у моего сына по молитвам старца Самсона. Сын живет в Москве, работает в строительной фирме. В пятницу он повез зарплату рабочим на объект на своей машине, а на заправке из машины выкрали сумку с документами, деньгами и видеокамерой. Приехал домой и думает, как сказать начальнику об этом. Сын очень боялся потерять работу и не знал, чем выплатить долг. Об этом я узнала от дочери. На завтра была суббота, я поехала на могилку батюшки Самсона. К сыну приехала уже вечером, расстроенный, сидит на диване. Я подошла к нему и сказала: «Я побывала у батюшки Самсона, все будет хорошо». И действительно все уладилось. На работе начальник только заметил: «Надо быть внимательнее, отработаешь у меня на стройке». А на завтра вернули все документы, позвонили по телефону и сообщили, что нашли их в мусоре. Через полгода сыну выдали премию, которая в 3 раза превышала зарплату для рабочих, которую он потерял. А кроме того, повысили в должности. Слава Богу за все. Благодарю Бога и батюшку Самсона. Всегда буду благодарить и славить святого отца Самсона. Пусть мое свидетельство приложится к многим другим ради достойного прославления и почитания в лике святых Русской Православной Церкви преподобного отца Самсона, чудотворца. Курдинова Орехова-Зуева. Мой сын никак не мог устроиться на работу. Как-то в переходе ему подарили фотографию старца Самсона. Когда я увидела образ батюшки, то прочитала молитву, которая была напечатана на оборотной стороне фотографии. И уже через 2 дня после этого мне позвонил сын и сообщил, что нашел работу. На этой работе он и по сей день, вот уже 5 лет. Сургина, город Коломна. В апреле 2007 года заболела моя внучка. 2 месяца ее мучил кашель. Приезжаю в Москву и первым делом еду к батюшке Самсону на могилку. почитали акафист, помолились, взяли песочка, маслица, свечей, помазала батюшкиным маслом свою Сашеньку, приложила песочек к ее горлу, и, о чудо, кашель стихает, горло не болит, а ей ведь выступать надо было петь, и голос у нее садился. Спасибо батюшке Самсону, по его ходатайству за нас грешных, моя внученька исцелилась. Я и все мои родные очень просят, чтобы отца Самсона канонизировали в лике святых. Он достоин этого. Для нас он и сейчас святой. Бухамова, Рязанская область. Моего зятя уволили с работы за пьянство. Неделю уже не работал. Я поехала на могилку иеросхимонаха Самсона, положила там записочку с просьбой и помолилась батюшке, попросила, чтобы зятя приняли обратно на работу. Когда возвращалась с кладбища в маршрутке, то позвонила дочь и сказала, что ходила на работу и просила за него. Начальник согласился и велел завтра ему приходить. Это было настоящее чудо. Моему зятю 58 лет, работает он шофером, другую работу ему найти трудно. Моя старшая дочь вставляла зубы, решила написать на работе заявление с просьбой оказать ей материальную помощь. И письмо с этой просьбой оставила она на могилке батюшки Самсона. И действительно, материальную помощь ей выдали. Младшая моя дочь очень долго не могла найти работу, часто ходила на могилку к батюшке Самсону и просила его помочь найти работу. И вот по его святым молитвам она находит хорошо оплачиваемую работу. Я чувствую, что батюшка Самсон помогает всем нам спастись. Коршунова, Москва.